Глава 9. В комнату вошла, тяжело дыша и отдуваясь, раскрасневшаяся Хельга, держа перед собой большой пакет, перевязанный яркой синей лентой. Крестник в пакете спал сном праведника, при этом не забывал посасывать яркую соску-пустышку в виде большого сердца с колечком. Еле успокоила, накормила, теперь пару часов точно проспит, пропуская приветствие, произнесла молодая мать, доставая свое ненаглядное чадо и укладывая его на диван. «Маргарита Сергеевна, вот вам информация, которую я успела раздобыть», — шепотом сообщила Хельга, доставая из кармана мятые листки бумаги. «Можно я на кухню чаю попью?» И, не дожидаясь ответа, исчезла за дверями. Листков было много, они были исписаны четким женским почерком и содержали в себе уникальную информацию. Неужели Тарас этого не знает? А если знает, то зачем заставляет меня собирать ее снова? Супруга одного из высокопоставленных руководителей областного уровня поймала своего благоверного на очень неблаговерных делах. Дело обычное, житейское. Новая шубка или поездка на Мальдивы быстро восстанавливает пошатнувшееся семейное счастье. Но дамочка, как говорится, закусила у дела. Вернуть ее благосклонность, а главное молчание при общении в определенных кругах, могло только уникальное ювелирное украшение. Такое, которое только в единственном экземпляре, изготовленное исключительно на заказ и очень сильно весомое, в смысле карат. Местные ювелиры за соответствующее вознаграждение посоветовали обратиться на Урал к господину Комусову, у которого, вероятно, нужные камушки в необходимом количестве имеются. Теневой хозяин малышевских копий такого размера камушки за банальные деньги продавать наотрез отказался, а попросил у заказчика специальный гранильный станок. Дело в том, что легально заказать подобные товары за границы никак нельзя. На это потребуется куча согласований на самом высоком уровне. Дальше шло подробное описание, как чиновник обратился с официальным письмом в соответствующий научно-исследовательский институт. Как там изготовили, отгрузили в нашу область уникальный экспериментальный образец. Как этот образец, чудесным образом в путь исследования, был переадресован и вместо солнечного юга отправился на далекие Уральские горы. Вот бабы, мы вроде бы и слабый пол, а горы, скажем, для примера, уральские, одним словом свернуть можем. Марго подняла глаза и увидела, что Хельга сидит напротив, тихонечко грызя засохшую хлебную коврижку. «Когда ты все это успел нарыть?» Марго поднялась и ласково обняла хрупкую молодую женщину. Кое в чем супруг помог, кое-что подруги из отдела по борьбе с экономическими преступлениями шепнули. «Ну а заветные камушки в наш город поступили? Заказ для чинуши этого был исполнен? И вообще, он все еще на свободе?» Марго хотела узнать ответы на свои вопросы немедленно и в полном объеме. «Ответственный товарищ на свободе, с ним ничего не случилось. Даже дела никакого не завели. Просто сняли с одного места и переставили на другое. Вы же, Маргарита Сергеевна, о подобных рокировках лучше меня осведомлены. Об остальном мне пока никакой информации собрать не удалось. Но я буду дальше работать. Вы, пожалуйста, не сомневайтесь». Маленький мальчик проснулся. Тут же выплюнул соску и стал настойчиво требовать материнского молока. «Он у меня ненасытный», — вздохнула Хельга, подняла сынишку и ушла в другую комнату. Ну и что дальше? Как связать все это воедино? Малышевский рудник на далеком Урале, уголовника Васю, сидящего в местном СИЗО, какие-то камни, доехавшие или не доехавшие до нашего города, неизвестно где, обитающего Шагряна. Тарас со своей командой чего-то там не доделали, а ты, Крулевской, давай, таскай каштаны из огня. Думай, Марго, думай, включай свой тумблер, что-то он у тебя давненько не щелкал. А может, ты, королева, действительно стареешь, и тебе только что и остается, как неверных мужей выслеживать. Она поднялась с кресла и хотела отправиться на кухню, сварить себе кофе или, на худой конец, выпить пакетированного чая, но тумблер в ее голове щелкнул. Стоп. Ювелиров у нас в городе раз-два и обчелся. Все друг друга хорошо знают, и заказ на такое изделие в их среде никак не утаишь, да и в одиночку уж точно не изготовишь. Значит, если они его сделали, то, как говорится, драгоценная пыль где-то на языке осела. Рука женщины уже тянулась к телефонной трубке. — Наум Лазаревич, здравствуйте. Вас беспокоит Крулевская Маргарита Сергеевна. Извините, что опять мне понадобилась ваша консультация. — Дорогая Маргарита Сергеевна, вы же знаете, что я вам благодарен по гроб жизни, — ответила трубка голосом ювелира с характерным акцентом жителей земли обетованной. — Как поживает достопочтенный и многоуважаемый господин Силуянов? Как процветает ваше совместное сыскное бюро? Если вам не надоела моя невзрачная физиономия, и вы хотите ее непременно лицезреть, то через пару-тройку десятков минут я буду иметь честь засвидетельствовать свое искреннее почтение, лично. Много лет назад его обвиняли в краже государственной собственности, и ей стоило немалых сил разобраться во всех хитросплетениях тогдашних предприятий службы бытовых услуг. Наума Лазаревича, конечно, осудили, но он получил условный срок, что в те времена было крайне редким случаем. Марго за это схлопотала выговор в устной форме с формулировкой «прекратить заниматься защитой подозреваемых, а более тщательно готовить обвинительное заключение для суда, даже если доказательной базы не хватает». Через несколько минут во двор, визжа тормозами, влетело желтое такси, а еще через минуту ювелир уже протягивал ей большой букет белых роз и коробку дорогих конфет. «Интересно, где он все это успел раздобыть?» — подумала женщина, принимая подарки. После получаса воспоминаний и многочисленных комплиментов дошла очередь и до серьезных вопросов о заказе на оригинальное дорогое ювелирное украшение для знатной дамы. «Не буду, как это говорится в определенных кругах, финтить и валять Ваньку. Заказ такой поступил. Скажу вам честно, очень дорогой заказ. Ни один из нас в одиночку такой заказ не потянул бы. Там одного золота, причем, сами понимаете, не 585-й пробы, должно быть ух сколько, даже страшно эту цифру произносить. Плюс еще платина, ну и камни соответствующие. Только вот заказ этот до сего дня так и не исполнен. Металл нужный, конечно, поскребя по сусекам, собрали, но вот камушки так и не получили. Причем, хочу заметить, камни должны были прибыть самородковые, не граненые, а это еще та работа. Мы же не государственный гранильный завод, тут и оборудование соответствующее найти надобно, и главное — специалиста подобрать. Представляете, какую подготовительную работу мы провели? Сколько потов с нашего брата сошло, а камней по сей день нет? И кто нам теперь возместит понесенные убытки? Сами понимаете, к такому заказчику на прием не придешь. Счета для оплаты не представишь. Вот сидим и не знаем, как быть. Может, вы по старой памяти подскажете, прибудут к нам камешки или как?